движется под музыку в ритме танго. Шаг вперед, шаг назад, то прыжок, то зигзаг. Падай рядышком со мною, мой падший ангел. Не смотри в небеса, посмотри мне в глаза. В их глубине не мой вопрос. В их глубине идет один и тот же фильм о том, как опытный игрок все проиграл, поверив призрачной любви. Спрячем слезы от посторонних, печали наши никто не понял и слов не разобрать, когда в разгаре маскарад. Спрячем слезы от посторонних, простим друг друга и зла не вспомним. Никто не виноват, когда в разгаре маскарад. Время движется под музыку в ритме танго. Смотри!